Экзамен. Я слуга, но для меня не находится работы. Я боязлив и не суюсь вперед, не суюсь даже в один ряд с другими, но это только одна причина моей незанятости. Возможно также, что к моей незанятости это вообще не имеет ни малейшего отношения. Главное, во всяком случае, то, что меня не зовут служить. Других зовут, хотя они добивались этого не больше, чем я, или даже вообще не испытывали желания, чтобы их позвали. А у меня, по крайней мере, иногда это желание очень сильно. Вот я и лежу на нарах в людской, гляжу на брус потолка, засыпаю, просыпаюсь и вновь засыпаю. Иногда я хожу в трактир напротив, где подают кислое пиво. Иногда я от отвращения выливаю его из стакана, но потом пью опять. Я люблю там сидеть, потому что через закрытое оконце можно без риска быть обнаруженным глядеть на окна нашего дома. Там ведь мало что видят. Сюда на улицу выходят, думаю, только окна коридоров, к тому же не тех коридоров, что ведут в господские покои. Возможно, что я и ошибаюсь. Кто-то однажды, хотя я его не спрашивал, это сказал, и общее впечатление от этой стороны дома подтверждает такую догадку. Лишь изредка открывают здесь окна, и когда это случается, то делает это слуга, который затем часто, бывает, высовывается поглядеть вниз. Там, значит, коридоры, где его не могут застичь. Кстати сказать, этих слуг я не знаю. Слуги, постоянно занятые наверху, спят в другом месте, не в моей комнате. Однажды, когда я пришел в трактир, на моем наблюдательном месте уже сидел посетитель. Я не осмелился рассмотреть его и хотел сразу же в дверях повернуться и уйти. Но он подозвал меня, и оказалось, что он тоже слуга, которого я уже когда-то где-то видел, но до сих пор мне не доводилось говорить с ним. «Почему убегаешь? Садись и пей, я заплачу». И я сел. Он о чем-то спрашивал меня, но я не мог ответить, я даже его вопросов не понимал. Поэтому я сказал: «Теперь ты, наверное, жалеешь, что пригласил меня, так я уйду». И уже стал подниматься, но он протянул через стол руку и прижал меня к стулу. «Останься», — сказал он. Это же был только экзамен. Тот, кто не может ответить на вопросы, экзамен выдержал.